Некоторые спасены. «Рад, что ты пришел», — сказал Ярви. «У меня стремительно кончаются друзья». «Да я и сам не прочь», — сказал Ральф. «Ради тебя и Анкарна. Не могу сказать, что любил эту тощую сволочь, когда он был шкипером, но в конце концов я к нему потеплел». Он ухмыльнулся, и большой струп над его глазом пошевелился. «К некоторым быстро привязываешься, но к тем, на кого нужно время, чтобы узнать их поближе, привязываешься сильнее всего. Можем мы посмотреть рабов?» Послышалось бормотание, ворчание и стук цепей. Товары вставали на ноги для осмотра. В каждой паре глаз была своя смесь стыда, страха, надежды и отчаяния. И Ярви обнаружил, что мягко потирает шрамы на горле, там, где был его ошейник. Вонь окутала его воспоминаниями, о которых он бы предпочел забыть. Удивительно, как быстро он снова привык к свежему воздуху. «Принц Ярви!» — владелец спешил из тени позади. Большой мужчина с мягким бледным лицом, чем-то знакомый. Один из участников процессии, который присмыкался тогда перед Ярви, когда хоронили отца. Теперь у него будет шанс поприсмыкаться снова. «Я больше не принц», — сказал Ярви. «А в остальном, да. Ты Йоверфелл?» Работорговец надулся от гордости, что его знают. «И в самом деле это я, и весьма почтен вашим визитом. Могу я узнать, какие рабы вам...» «Имя Анкарн что-нибудь тебе говорит?» Торговец глянул на Ральфа, который угрюмо и твердо стоял, заткнув большие пальцы за портупею с серебряной пряжкой. «Анкарн? Позволь мне освежить твою память, как вонь твоего заведения освежила мою. Ты продал человека по имени Анкарн, а потом вымогал у него деньги за то, что содержал его жену и ребенка». Йоверфелл прочистил горло. «Я не нарушал закона». «Я не нарушу, когда потребую с тебя долги». Лицо торговца обесцветилось. «Я вам ничего не должен», — Ярви хихикнул. «Мне? Нет. Но моя мать, Лайтлин, вскоре снова станет золотой королевой Гетланда и держателем ключа от сокровищницы. Как я понимаю, ей ты немного задолжал». Кадык на шее торговца дернулся, когда он сглотнул. «Я самый преданный слуга моей королевы». «Ее раб, как бы я тебя назвал. Если ты продашь все, чем владеешь, это и близко не покроет то, что ты ей должен». «Ладно, ее раб, почему бы и нет?» Йоверфелл горько фыркнул. «Раз уж вы заинтересовались моими делами, то это из-за процентов по ее займу я выжимал из Анкарна все, что возможно. Я не хотел этого делать». «Но ты отбросил свои желания», — сказал Ярви. «Как благородно». «Что вам нужно?» «Давай начнем с женщины и ее ребенка». «Очень хорошо». Опустив глаза к земле, торговец зашаркал в тень. Ярви посмотрел на Ральфа. Старый воин приподнял брови, и рабы наблюдали за ними в молчании. Ярви показалось, что один улыбается. Он не знал, чего ждал. Выдающуюся красоту, ошеломляющую грацию или что-то, что поразит его прямо в сердце. Но семья Анкарна выглядела обыденно, как и все люди для тех, кто их не знает. Мать была невысокой и хрупкой, вызывающе держала подбородок. У сына были рыжеватые волосы, как у отца, и он не поднимал глаз. Йоверфелл подтолкнул их вперед, а потом нервно подергал одну руку другой. «Здоровые и холеные, как и было обещано. Они ваши в подарок, конечно, с моими наилучшими пожеланиями». «Пожелания можешь оставить себе», — сказал Ярви. «Теперь ты здесь соберешься и перенесешь свое предприятие в Ульсгард». «Вульсгард?» «Да-да, там много работорговцев, и ты будешь совсем как дома». «Но почему?» «Так ты сможешь следить за делами Громгилгорма. Говорят, что дом врага надо знать лучше, чем свой». Ральф одобрительно поворчал, немного выпятил грудь и пошевелил пальцами за портупеей. «Будет так», — сказал Ярви. «Или тебя продадут в твоей же лавке». «Какую цену за тебя дадут, как ты думаешь?» Йоверфелл прочистил горло. «Я отдам распоряжение». «Быстро», — сказал Ярви, вышел из этого вонючего места, встал на воздухе и закрыл глаза. «Значит, вы наш новый хозяин». Жена Анкарна стояла возле него, засунув палец в ошейник. «Нет, меня зовут Ярви, это Ральф». «Мы были друзьями твоего мужа», — сказал Ральф, взъерошив волосы мальчишки, что тому было не слишком приятно. «Где?» — — спросила она. «Где Анкарн?» Ярви сглотнул, раздумывая, как выдать новости, подыскивая верные слова. «Мертв», — просто сказал Ральф. «Мне жаль», — добавил Ярви. «Он умер, спасая мою жизнь, что даже мне кажется невыгодной сделкой. Но вы свободны». «Свободны?» — пробормотала она. «Да». «Я не хочу быть свободной. Я хочу быть в безопасности». Ярви удивленно посмотрел на нее, а потом почувствовал, что его рот скривился в грустной улыбке. «Думаю, мне пригодится служанка, если ты хочешь работать». «Я всегда ей была», — сказала она. Ярви остановился у лавки кузнеца и бросил монету на настил с инструментами корабельщика. Одну из первых монет нового образца, круглую и совершенную, с отчеканенным на одной стороне хмурым лицом его матери. «Сними с них ошейники», — сказал он. Семья Анкарна не поблагодарила за освобождение, но звон молотка по зубилу был достаточной благодарностью для Ярви. Ральф наблюдал, поставив одну ногу на низкую стену и скрестив руки на колени. «Я не знаток добродетели». «А кто знаток?» «Но по мне, это хорошее дело». «Никому не говори, это разрушит мою репутацию». Ярви заметил, что на него через площадь таращится старуха. Он улыбнулся в ответ, помахал рукой и смотрел, как она, бормоча, поспешно удирает прочь. «Похоже, я для этого города стал злодеем». «Если жизнь меня чему и научила, так это тому, что никаких злодеев нет. Лишь люди, которые делают все, на что способны». «То, на что был способен я, оказалось пагубным». «Могло быть намного хуже». Ральф скрутил язык и плюнул. «А ты молод. Попробуй еще раз. Может, получится лучше». Ярви сощурился и посмотрел на старого воина. «Когда это ты стал мудрым?» «Я всегда был необычайно проницательным, но ты был ослеплен своим умом». «Обычная беда королей. К счастью, я достаточно молод, чтобы научиться смирению». «Хорошо, что хоть кто-то из нас молод». «А чем ты собираешься заняться в свои сумеречные годы?» — спросил Ярви. «Так получилось, что великий король Утил предложил мне место в своей охране». «О, зловоние почестей! И ты согласился?» «Я сказал нет». «Правда?» «Почести — награда для дебилов. А у меня есть ощущение, что Утил из тех господ, вокруг которых слуги всегда умирают». «Все мудрее и мудрее», — сказал Ярви. «До недавнего времени я думал, что моя жизнь кончена. Но теперь, когда она снова началась, мне не очень-то хочется оборвать ее побыстрее». Ярви посмотрел на него и увидел, что Ральф смотрит в ответ. «Подумал, может, тебе понадобится напарник по веслу?» «Мне?» «Чего не смогут вместе добиться однорукий министр и бандит, чьи лучшие годы прошли 15 лет назад?» С последним ударом ошейник раскрылся, и сын Анкарна встал, моргая и потирая шею, а его мать обняла его и поцеловала в волосы. «Я не одинок», — пробормотал Ярви. Ральф положил ему руку на плечо и крепко сжал. «Пока я жив, это точно, напарник». Это было великое событие. Множество влиятельных фамилий из дальних провинций Гетланды, вероятно, разозлились, что новости о возвращении короля Утила едва дошли до них, когда он уже женился, и что им не выпало шанса внести значительный вклад в событие, которое будет жить в памяти так долго. Несомненно, всемогущий верховный король на своем высоком стуле в Скекенхаусе, не говоря уж о всезнающей проматери Вексен подле него, были далеко не рады новостям, на что настойчиво указывала мать Гандринг. Но мать Ярви отмахнулась от всех возражений и сказала: «Их гнев для меня прах». Она снова была золотой королевой. Стоило ей лишь сказать, и это тут же исполнялось. Так что статуи в зале богов украсили первыми весенними цветами. Куча свадебных подарков лежала в ярком изобилии у черного стула, и люди собрались под куполом так плотно, словно овцы на зимовье. И сам воздух был затуманен от их дыхания. Благословленная пара пела обещания друг другу под взорами богов и людей. Столбы света от купола сверху высекали огонь на полированных доспехах короля и обескураживающих украшениях королевы. И все аплодировали, хотя, по мнению Ярви, певческий голос короля был не очень, да и у королевы немногим лучше. Затем Бриньольф пробубнил свое самое замысловатое благословение из всех, что это священное место когда-либо видело, а мать Гандринг рядом с ним нетерпеливо опиралась на свой посох, и каждый колокол в городе внизу весело звенел. О, счастливый день! Как мог Утил быть недовольным? У него был черный стул и лучшая жена из всех, о ком мог мечтать мужчина, которую домогался сам верховный король. Как могла не радоваться Лайтлин? На ее цепочке снова висел украшенный драгоценными камнями ключ от сокровищницы Гетланда, а священников единого бога вытащили из ее монетного двора и кнутом прогнали через Торлби в море. Как было не веселиться народу Гетланда? У них был король из железа и королева из золота, правители, которым можно доверять и которыми можно гордиться, правители, которые, быть может, плохо поют, но каждый с двумя руками. И несмотря на их счастье, или скорее из-за него, Ярви вряд ли наслаждался свадьбой матери больше, чем сожжением отца. Того события Ярви не мог избежать. Если кто и заметил, что он сбежал с этого, несомненно, они бы не огорчились. Погода снаружи лучше подходила его настроению, чем духота с ароматом цветов внутри. В этот день дул ищущий ветер с серого моря, который завывал среди зубцов цитадели и бил Ярви соленым дождем, когда он шагал по истертым ступеням и вдоль пустых дорожек. Он увидел ее издалека, на крыше зала богов. Ее слишком тонкие одежды прилипли к ней от дождя, волосы яростно развивались на ветру. Он увидел ее в нужное время. Он мог бы просто пройти мимо и найти другое место, чтобы хмуро смотреть на небо. Но ноги привели его к ней. «Принц Ярви», — сказала она, когда он приблизился, отрывая зубами кусочек от искусанного ногтя и сплевывая его на ветер. «Какая честь!» Ярви вздохнул. Это был утомительный шаблон последних дней. «Я больше не принц, Исриун». «Нет? Разве твоя мать не королева? Разве ключ от сокровищницы Гетланда не на ее цепочке?» Ее белая рука прижалась к груди, где больше не было ни ключа, ни цепочки, ничего. «Как называть сына королевы, если не принцем?» «Глупый калека», — пробормотал он. «Ты был им, когда мы встретились, и, несомненно, всегда им будешь. А еще ты будешь сыном предателя». «Тогда у нас больше общего, чем раньше», — бросил Ярви, увидел, как ее бледное лицо исказилось и немедленно пожалел об этом. «Если бы все пошло чуть-чуть иначе, возможно, это они бы купались в славе там, внизу. Он на черном стуле, а она на стуле подле него. Ее глаза бы сияли, она нежно сжимала бы его иссохшую руку. И они разделили бы тот лучший поцелуй, о котором она просила по его возвращению. Но все пошло так, как пошло. Сегодня не будет поцелуев. Ни сегодня, никогда». Он посмотрел на волнующееся море и положил кулаки на парапет. «Я пришел не для того, чтобы спорить». «А зачем ты пришел?» «Подумал, надо сказать тебе, раз...» Он сжал зубы и посмотрел на скрюченную руку, белевшую на мокром камне. «Раз что? Раз мы были нареченными? Раз, когда они друг для друга что-то значили?» Он не мог заставить себя произнести слова. «Я уезжаю в Скеттингхаус. Пройду испытание министра, у меня не будет ни семьи, ни права по рождению, ни жены». Она захохотала на ветру. «Еще больше общего. У меня нет ни друзей, ни приданого, ни отца». Она повернулась, чтобы посмотреть на него, и от ненависти в ее взгляде ему стало плохо. «Они утопили его тело в навозе». Возможно, это должно было обрадовать Ярви. Он довольно часто мечтал об этом, молился об этом и прилагал к этому все свои усилия. Сломал все и принес в жертву друга и дружбу ради этого. Но, глядя в лицо Исриун, чьи красные глаза утонули в темных глазницах, он не чувствовал триумфа. «Мне жаль. Не его, тебя». Ее рот изогнулся от презрения. «Что, по-твоему, для меня значит твои сожаления?» «Ничего, но все равно жаль». Он убрал руки с парапета, повернулся к своей нареченной спиной и пошел по ступеням. «Я поклялась!» Ярви помедлил. Он очень хотел покинуть эту проклятую крышу и никогда не возвращаться, но теперь по коже на шее побежали мурашки. И он, сам того не желая, обернулся. «Да?» «Клятвой солнца и клятвой луны!» Глаза Исриун горели на белом лице, и мокрые волосы хлестали ее. «Я поклялась перед той, кто судит, и перед тем, кто помнит, и перед той, кто скрепляет узы. Мои предки, похороненные на берегу, стали свидетелями. Тот, кто наблюдает, и та, кто пишет, стали свидетелями. Теперь и ты свидетель, Ярви. Это будет цепью на мне и не даст мне покоя. Я отомщу убийцам моего отца. Я поклялась в этом». Затем она улыбнулась перекошенной улыбкой. Насмешкой над той улыбкой, что она ему подарила, покидая зал богов в день, когда они были помолвлены. «Как видишь, женщина может поклясться той же клятвой, что и мужчина». «Если ей хватит на это глупости», — сказал Ярви, повернувшись.